шок. Это шок. Все мои мысли улетели только в им известном направлении, не забыв захватить с собой и неозвученные вопросы. Я наблюдал за происходящим на моих глазах чудом. Коган стал наполняться светом, исходящим от его оболочки. Постепенно и очень необычно на грани реальности начались пульсирования, похожие на дыхание. Ритмика процесса участилась, и Хокон отбросил символическую скорлупу, обнажив бутон, очень напоминающий огромный тюльпан черного цвета. Но не совсем. Он мерцал изнутри, постепенно замедляя свою ритмику, которая становилась все медленнее и медленнее, а бутон стал терять черноту и начал менять цветовые гаммы. Они переходили от одного к другому, более светлому спектру. Передо мной сменялись все цвета радуги, которые только были в моей памяти. Это как же можно было создать такое? Постепенно внешнее сияние стало концентрироваться непосредственно внутри этого шедевра, а сам бутон приобретать все большую прозрачность своих лепестков. Это что, рождение? Рождение чего или кого? И вот свет ушел в крохотную точку в центре, практически погаснув. Настала долгая, как мне показалось, пауза, прерванная выбросом ослепляющего белого света такой силы, что я невольно зажмурился. Вспышка! Снова открыв глаза, я наблюдал следующее действие. Бутон источал нежно-розовый свет, заполнивший все пространство помещения полностью. Не было и намека на тени, отбрасываемые присутствующими здесь. Такое впечатление. Да нет, это факт. Свет заполнил пространство, как вода заполняет любую емкость с предметами внутри, обволакивая их вокруг целиком и полностью. Между тем верхний лепесток стал очень медленно заворачиваться и отгибаться вверх, открыв взору маленького ребенка. Да, грудного, по моим понятиям, ощущениям ребенка. Шесть рук биотехносов оборвали тонкие нити, похожие на паутину, охватывающие младенца. Один из них взял его на руки и, завернув специально приготовленный материал, совершенно не напоминавший пеленку, аккуратно показал это сокровище мне. Все проходило под контролем. Маркер появился. Поздравляю всех! Мы не зря находились в стадии глубокой консервации все эти годы, действуя предписанным инструкциям и выполнили условия нашего с вами соглашения с колыбелью. Обратился один, похоже, самый старший биотехнос, к другим. Теперь вы. Он обратился ко мне со строгим взглядом и приказным тембром в голосе. Подойдите. Я, естественно, послушался. «Здесь». Он подошел к стене и, проведя над поверхностью, активировал голографический пульт. Нажал пару виртуальных кнопок, и из поверхности выдвинулся контейнер с пока непонятным содержимым. «Находится все необходимое вам на данный момент. Ваша задача — сохранить маркер и действовать так, чтобы цель, которая перед вами будет поставлена, была достигнута. Маркер поможет. Хорошо. Это единственное, что я смог из себя выдавить. После чего он передал мне кулек с малышкой и отошел в сторону. Держа это создание, завернутое в оригинальный материал на изгибе левой руки, я принялся рассматривать содержимое контейнера. Ну, в принципе, неплохой такой контейнер. В нем был очень удобный заспинный кофр из прочного материала, наполненный очень незаменимыми вещами. Плазменный факел размером с зажигалку Зиппо, да и на вид очень похожий. Большой контейнер с биоконцентратом для употребления. Я так понял, это еда. Значит, едой мы на какое-то время обеспечены. Несколько картриджей для моего персонального блока поддержания жизнедеятельности — еще один такой же блок, в комплекте с поясом, как на мне сейчас. Расфасовал по его отделениям запасные картриджи, заполнив, как и у себя, на поясе три отсека по две пары. Физико-молекулярный ключ, который вернул мне биотехнос, я поместил на свое место на своем поясе. Очень надеялся обнаружить еще одну чешую, но такое счастье мне не досталось. Никакого оружия или отдаленно его напоминающего не было и в намеке на присутствие, так что единственным средством защиты оставался только красивый кинжал, пригребленный в ножнах к моей лодыжке. Мое внимание от инвентаризации богатства нарушил технос. «До полного завершения становления маркера у вас остается 8 часов». «И как это понимать?» «Мы думаем, что вам понадобится вот это». Он протянул мне своеобразный шлем, очень напоминающий мой. «Теперь, после того, как мы выполнили все условия, которые приняли по отношению к колыбели, я прошу вас засвидетельствовать это и отпустить нас». «Ладно, свидетельствую, и идите, куда вам там надо». Чисто на автомате и не задумываясь о последствиях, ответил я, разглядывая кулек с живым существом внутри. И вдруг осознание действительности повергло меня в шок. «Маленькое создание. Девочка, и это маркер?» «Да что я буду делать с грудным ребенком, еще и не пойми где?» А она смотрит на меня умными глазами миндалевидной формы и улыбается. «Вот это я попал!» Пока я странствовал в своих мыслях, произошли события, на которые я смотрел как сквозь пелену. Трое биотехносов покрылись искорящимися паутинками электрических разрядов. Они постепенно покрывали все более и более сконцентрированным полем мерцающего белого света, и после достижения максимальной фазы все превратились в пыль, мягко оседавшую на ровное покрытие пола лаборатории. Я не успел среагировать должным образом. Даже и не представляю, какой должна была быть моя реакция на произошедшее. Просто принял данное как свершившийся факт. Чтобы хоть как-то успокоиться и не впасть в апатическое состояние, я стал разговаривать с крохотным кусочком жизни, мирно расположившимся у меня на руке. «Ну что, крошка, как тебе фейерверки? Нравятся, да?» «Ну и хорошо. А вон и паучки к нам пришли. Они хорошие. Хочешь, возьмем их с собой?» «Умничка, ты даже не плачешь и не капризничаешь. А может, просто не умеешь?»